Глава 13. Там-там. В середине октября Джордж вернулся в лагерь, и несколько дней жизнь текла без всяких происшествий. Но вот однажды ночью с больших скал донеслось грозное рычание. Эта свирепая львица и ее супруг возвещали о своем прибытии. Эльса тотчас ушла с львятами за реку. На следующее утро Джордж увидел свирепую. Она стояла на больших скалах, ясно вырисовываясь на фоне неба, и скрылась лишь после того, как Джордж подошел метров на 400. Вечером Эльса наведалась в лагерь, быстро поела и исчезла на двое суток. В это время я сменила Джорджа в лагере. Отсутствие Эльсы меня обеспокоило. Я отправилась искать ее, но не нашла. Рано утром мы увидели в лагере следы львят. Странно, что мы ничего не слышали. Выследить львят нам не удалось, потому что отпечатки их лап затерялись среди следов слонов и носорога. Вечером семейство явилось, но Эльса вела себя как-то странно. Гупа, Эльса маленькая и я для нее не существовали. Все внимание принадлежало Джесп. Бедный Гупа старался и так, и сяк, ложился на спину, лапами кверху, когда приближалась мать. Она перешагивала через него и шла к Джесп. Примерно в половине девятого начала рычать чета диких львов. Все семейство насторожилось, но только Эльса и Джесп затрусили к кабинету. Гупа и Эльса маленькая отправились было за ними, однако вскоре вернулись доедать свой обед. Но когда сердитое рычание послышалось совсем близко, оба львенка, сломя голову, кинулись вдогонку за матерью, которая уже переправилась через реку. Я убрала остатки мяса и хорошо сделала, так как львиный дуэт длился всю ночь. На следующий вечер мы с Македой увидели, как чужая львица поднялась на большие скалы и уселась на вершине. Несомненно, это она, свирепая. Здесь впервые я как следует рассмотрела ее в бинокль. Она намного крупнее и темнее Эльсы, и красотой не отличается. Львица глядела в нашу сторону. Вдруг совсем рядом раздались трубные звуки, и, казалось, в одну минуту весь буш заполнили слоны. Мы, что есть духу, помчались в лагерь. Весь вечер было слышно, как слоны то трубят, то шумом тягивают воду, а на больших скалах точно заведенная рычала свирепая львица. Всю ночь мы не сомкнули глаз, и Эльса, естественно, не появлялась. Утром мы направились по следам свирепой и ее супруга. Они ушли вверх по реке в район, который мы считали постоянной обителью этой читы. Эльса, несомненно, проведала об их уходе и вечером явилась со львятами в лагерь. Пока дети не принялись за обед, она не обращала на меня внимания, но потом была ласкова, как всегда. Похоже, она нарочно вела себя так, чтобы львята не ревновали. Было очень душно, край неба то и дело озаряли молнии, а вскоре после того, как я ушла спать, подул сильный ветер. Деревья скрипели, хлопала палатка, упали первые капли дождя и хлынул ливень, он не переставал всю ночь. Мы совсем не ожидали такого потопа, стойки у нас на палатках не были закреплены как следует и сразу же упали. Весь остаток ночи я возилась с ними, чтобы не дать палатке рухнуть совсем, а под ногами у меня разлилась настоящая река. Наконец наступил рассвет. После долгой холодной ночи я мечтала о чашке горячего чая, но это было безнадежно, так как дрова совсем отсырели. Все наши люди провели ночь примерно так же, как и я. Палатка Джорджа тоже осела, внутри нее тихо мяукала Эльса. Вскоре она вышла оттуда, с ней были Джеспа и Гупа, совсем испачканные, но сухие. Эльсу маленькую даже ливень не заставил войти в палатку. Я увидела ее за колючей оградой, промокшую насквозь. Надо было разбирать отсыревшее имущество и переносить его в машины, спасая от львиного семейства. Джеспа тотчас взялся помогать мне и оборонял каждый ящик, за который я бралась. Когда я, наконец, управилась с этим делом, Эльса, Джеспа и Гупа забрались вместе со мной в мою палатку. Даже Эльса маленькая решила сесть у самого входа, где полох прикрывал ее от дождя. Четверо суток лил дождь, только вечерами выдавались короткие перерывы. За время ливня уже в нескольких шагах ничего нельзя рассмотреть. В этой части Кении дожди выпадают очень неравномерно. В горах осадки достигают около 2500 мм в год, а прилегающие равнины получают всего 375 мм. Хотя лагерь Эльцы расположен в полупустыне, кругом немало речушек, которые берут начало в горах по соседству. Наша река разлилась сильнее, чем когда-либо. Ракочущий красноватый поток затопил оба берега. В кабинете вода поднялась до самого ствола. Чего только сюда не нанесло, прибило даже целую пальму, вырванную с корня. Хорошо, что Эльса с львятами на этом берегу, и для них запасено всякой пищи.